Маша, у тебя день рождения сегодня? Вот здорово! Самый крутой праздник! Медведь в этот день даже торт печет и свечки в него вставляет. Ну, подарки – это само собой. Подарки я люблю. Мы с медведем желаем тебе вырасти большой-большой, научиться всему-всему, а еще хороших друзей. Мы тебя поздравляем и очень любим!